Глава 15. Оазис. Макс, в группу примешь? Вопрос застал меня за интересным занятием. Распиливанием дужки замка, висящего на оружейном сейфе. Да-да, мы с неожиданным напарником занимались неблагоугодным делом, мародёркой. В какую еще группу? А, ты же одиночка, откуда тебе знать такое? Просто произнеси вслух. Беру Реус, сержант произнес порядковый номер. Под свою защиту. Я даю согласие, и с этого момента мы будем возрождаться всегда в одном и том же оазисе, пока один из нас не выйдет из группы. Какую дополнительную ответственность несет подобный договор? Спросил я, протягивая ножовку по металлу сержанту, бывшему работнику полиции. Вместо нового знакомого мне ответил ворон, сидящий на подоконнике. «Никакую. Ты даже можешь убить его. Кроме повышенной потери единиц чистоты души, ничего не произойдет. «Сержант, ты серьезно решил пойти со мной? Ты же часть моих проблем перекладываешь на себя». «Знаешь, сколько процентов искры Творца я потерял за месяц, благодаря нахождению в группе босса?» 12. Это в среднем по 2 смерти в сутки. А знаешь, в какой стадии формирования у меня была вторая сфера? 140 из 500. Первая сфера – грёбаный метаболизм, обычно однозвёздочное умение, на жирунах поднял. Что-то более ценное идет боссу, его псоглавам. Веди псоглавых. Это тебе не свинорылы, убивающие людей. Чтобы твое лицо изменилось в пёсью морду, нужно не просто убивать свинорылых, а еще и жрать их плоть. Если жрать неизмененных заключенных, то изменишься в ящероголового. Такие у босса тоже есть. Понимаешь, что там за атмосфера? Что же у вас там за сборище уродов? Я зло сплюнул на пол. Зоопарк. Так же зло ответил сержант, продолжив пилить дужку. Полотно ножовки было старое, поэтому металл поддавался с трудом. Я в самом начале хотел воспользоваться мечом, но напарник отговорил. Опасно лезть пылающим клинком в место, где находится порох. Сменив друг друга пару раз, мы все же победили замок. Василий, так на самом деле звали напарника, двумя ударами газового ключа сбил остатки преграды и потянул на себя створку сейфа. Я заглянул внутрь из-за его плеча и улыбнулся. «Я же говорил», — тоже с улыбкой ответил сержант. «Ты смотри, и с патронами порядок полный». «Как ты определил, что здесь целый арсенал будет? Ведь в квартирах нет ничего говорящего о хозяевах». И действительно, ни в одной из квартир не было фотографий, документов и прочего, дающего информацию о жителях. Так же было и в той гостинице, где я разжился нормальной едой и впервые отдохнул по-человечески. «По одежде, Макс. Берца, камуфляжа много. Здесь явно знатный охотник жил». Рассказывая, Василий вытащил из гнезда двуствольное ружье с вертикально расположенными стволами и протянул мне. «Держи, взамен утраченного. Тоже под 16-й калибр. А я, пожалуй, возьму эту малышку». В руках у напарника оказался куда более серьезный ствол. Я абсолютно не разбирался в нарезном оружии, поэтому спросил. «Что за винтарь?» «Карабин Тигр, мощная штука. У тестя похоже был, только модель попроще. Где-то здесь должен быть оптический прицел». И Василий начал вытаскивать из сейфа коробки. Освободив пару полок, он присвистнул. «Ого, короткоствол! Так, что тут у нас?» В руках напарника очутился небольшой револьвер с коротким, словно спиленным стволом. Василий что-то потянул, затем ловко сдвинул барабан в сторону, зашарил левой рукой в сейфе и через пару секунд извлек небольшую коробку. «Живем, комрад!» Лицо напарника просто светилось довольством. «С таким арсеналом можно от любой стаи отбиться. Да и шоколов босса я теперь хрена к себе подпущу. Давай на подоконник все перенесем, разобраться нужно». 4 пачки по 12 патронов 16-го калибра, под сотню для карабина сержанта и 24 к револьверу. Пара мощных фонариков, один из которых Василий тут же установил на свое оружие, добротный охотничий нож. Увы, оптического прицела мы не нашли, зато обзавелись хорошим, по словам напарника, биноклем и отлично поясным патронташем для меня. И главное, приспособление для чистки и ухода за оружием. «Думаю, пора выходить на охоту», — предложил сержант, когда мы сидели за столом, поглощая жареную картошку с мясом, приготовленную на газовой горелке, обнаруженной все в том же сейфе. Словно в подтверждение напарнику заговорил ворон, сидевший на подоконнике. «Охота сама пришла к вам. Десяток неандертов только что зашли на территорию оазиса». «К нам гости», — сообщил я Василию. «Обезьяны». «Чёрт!» Напарник вскочил из-за стола и, подхватив карабин, метнулся к окну. Я последовал его примеру, став с краю и осторожно выглянув наружу. Действительно, с высоты третьего этажа было хорошо видно, как несколько обезьяноподобных тварей, перебегая от укрытия к укрытию, двигались к первому зданию. Вот почему, как только все начинает налаживаться, всегда случается какая-нибудь хрень вроде этой. Сержант зло выругался. Уходить отсюда нужно, иначе в осаде окажемся. Неандерты очень хитрые твари, могут по несколько дней караулить добычу. Сборы были недолгими, одежду мы сменили, когда только начали мародерить квартиры, а рюкзаки были заполнены полезными вещами и продуктами. К тому же двери подъезда выходили на противоположную от незваных гостей сторону. Оказавшись на улице, мы, прикрываясь приютившим нас домом, рванули прочь от оазиса, чуть не ставшего для нас ловушкой. «Очень хитрые твари», — рассказал сержант, когда мы отдалились на приличное расстояние от ставшего опасным места. «А главное, люто ненавидит заключенных. Специально охотятся на нас, выслеживают. Обычно они не собираются такими толпами, максимум четверо. Так что у нас не было и шанса. Двух-трех завалить успели бы, а в ближнем бою нас бы порвали». От оазиса раздался рев, заставив нас обернуться. Василий тут же схватился за бинокль, но его опередил ворон. «Нас заметили. Один из неодертов как-то забрался на крышу. И сейчас прыгает, ревет дурниной, указывая в нашу сторону. О, вот и второй появился». «Нас рисовали». Сержант тоже разглядел обезьян-переростков. «Черт, надеюсь, удастся отбиться. Если пристрелю пару на дальней дистанции, может, и передумают атаковать. Хотя вряд ли». Не передумали. Через пару минут весь десяток тварей мчался в нашу сторону, разойдя широкой цепью. Явно хотели взять нас в кольцо. «Черт, даже пристрелять не успел». Выругался напарник, заняв позицию и приготовившись к бою. «Не знаю, как сержант, на меня накатило спокойствие. Я извлек из ножен меч, воткнув его перед собой. Достал из патронташа пару патронов, прихватив их губами, и стал ждать, когда обезьяны приблизятся. То ли карабин действительно был не пристрелен, то ли Василий оказался откровенно хреновым стрелком, но из четырех первых выстрелов он смог попасть лишь один раз, и то не убил, а лишь ранил одного неандерта. «Сука, влево бьет сильно», — пояснил низкую результативность стрельбы напарник. Он был явно возбужден. Пятый выстрел все таки попал в цель, и один из неандертов закувыркался по земле. «Ну, наконец-то!» Мне стало не до наблюдения за успехами сержанта, да тварей рукой подать. «Бабах!» Дуплетом, чтобы наверняка. «Есть!» Одна обезьяна, крутанувшись, рухнула на землю. Отжимаю запорный замок и выдергивая пустые гильзы, вставляю новые, защелкиваю. Ружье, в отличие от предыдущего, самозводное, что значительно ускоряет процесс заряжания. «Бах! Бах!» «Есть! Еще одного сбил с ног и подранил второго. Вновь сосредотачиваюсь на перезарядке. Из-за спешки один патрон падает на землю. Да и черт с ним, твари слишком близко. Щелчок затвора, и я навожу ствол на тварь, вырвавшуюся далеко вперед. Бах! Выстрел с 10 метров в грудь. Неандер словно налетел на стену. Пробежав еще пару шагов, он завалился на спину. Слева раздались сухие выстрелы револьвера, а я, забросив ружье за спину, схватился за меч. Проклятие, еще 4 твари на ногах. Двигаются не по прямой, а словно зигзагами. Черт, какие же они быстрые! «Спина к спине!» Отдал я команду, и сержант тут же послушался. Еще один выстрел из револьвера, и одна из тварей обиженно взревела, а на меня бросили сразу два монстра. Черт, не успею. Раздался за спиной крик Василия, и я потерял опору для спины. Да пошло оно все. Я шагнул навстречу приближающимся тварям и от души рубанул мечом того, что слева. Без активации огненного клинка, забыл в горячке бой. Но тварь почему-то шуганулась. Клинок глубоко рассек шкуру обезьяны, отчего зверюга взвыла, покатившись кубарем по земле. Удачно, прямо под ноги второму неандерту. Тут уж я не стал упускать свой шанс и, активировав способность оружия, от души рубанул по твари. Вонь палёного мяса ударила в нос, и я непроизвольно отшатнулся. А в следующую секунду мощнейший удар в голову выбил из меня все мысли о возможной победе. «Иносенс номер 13. Ты был убит старшим неандертом. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 99,8 единицы. Иносенс номер 13. Ты стал причиной смерти одного старшего неандерта, одного Ариус. Иносенс номер 13. Ты убил двух жрунов, 4 старших неандертов. Иносенс номер 13. Ты уничтожил один инпут лида алтаря. Получен осколков души 75, конфигурация силач, 100, конфигурация повелитель, 1000, конфигурация божественная воля, 2, конфигурация всеядность. Иносенс номер 13. Создатель милости в героев. За уничтожение импута лида алтаря Твоя искра Творца полностью восстановлена. Продолжай совершать великие деяния и уничтожать скверну как внешнюю, так и внутреннюю, и тебе воздастся. Прогресс сферы четырехзвездный убивающий взгляд 85 из 100. Формирование второй сферы души. Сформирована вторая сфера эпического уровня, четырехзвездная, экзекутор. Способности сферы четырехзвездный экзекутор. Первое. Ты можешь прикосновением лишить жизни тварь или Реус, равных тебе по силе. Активация. Достаточно прикоснуться и мысленно пожелать. Ограничение. Активация не чаще одного раза в сутки. Второе. Ты можешь без последствий убить обычного или измененного Реус, если в частота души ниже 70%. Прогресс сферы четырехзвездный экзекутор 1080 из 2500. Прогресс второй сферы возможен только осколками душ, полученными от твари не ниже средней или Реуса в стадии формирования не ниже первой сферы души. Иносенс номер 13. Ты сформировал вторую сферу души и получаешь доступ к Профектус. Первое. Теперь ты по желанию можешь увидеть всю информацию по демоническим тварям, превышающим на единицу твой уровень формирования сфер душ, и Реус, стоящих на одну ступень развития ниже, или равных, состоящих в твоей группе. Второе. Теперь ты можешь в любое время по желанию увидеть всю информацию по развитию своей души и привязанного к ней оружия. Формирование третьей сферы души 1080 из 5000. Предположительная конфигурация – божественная воля. Формирование ядра души 1700 из 5000. Иносенс номер 13. Ты уничтожил импутрид алтаря, лишив силы Алиус, окончательно разлопатив его, и обратил на себя внимание Творца. Награда – 50 сил веры его. Текущее значение силы духа – 60 сил веры его. Формирование четвертой сферы оружия коварный клинок четырехзвездный 385 из 10000. Открыта новая способность коварного клинка четырехзвездный – аура пламени. Описание способности. Клинок распространяет ауру, накаляя пространство радиусом в 2 метра до температуры плюс 500 градусов, которые не остывают последующие 5-8 секунд, не причиняя при этом вреда владельцу оружия и дружественным целям. Ограничение. Активация не чаще одного раза в час. Иносенс номер 13. Твоя чистота души составляет 140%. Иносенс номер 13. Твоя чистота души значительно превысила порог в 100%. Награда. Доступ в профиции аббата информатории на 2 минуты. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Единственное, что успел сделать, прежде чем меня выкинуло из безопасной зоны, это зарядить ружье и напиться воды. Почему-то я был уверен, при появлении в оазисе ружье мне очень понадобится. И не ошибся. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Стоило мне покинуть безопасную зону, когда до моих ушей донесся раскатистый звук выстрела. Ружейного выстрела, чтоб его. Только вот в какую сторону мне бежать? Кругом здание. Звук между ними мечется, и неизвестно, откуда он пришел. «Чего башкой вертишь, душара? Бегом за мной!» Птиц, дожидавшийся меня неподалеку от источника, показал направление, взлетев десятки метров слева. «Шевели поршнями, я сказал! Там сержант от группы псоглавых отбивается! Еще пара минут, и его зажмут со всех сторон!» «Черт, да когда они успели появиться?» Я вжал приклад в плечо и двинулся вслед за пернатом, показывающим дорогу. По пути получил водную. «Их шестеро осталось, на границе оазиса залегли. Я их заметил, когда ты еще с обезьянами дрался, поэтому успел предупредить сержанта. Черт, не успеваем!» В подтверждение слов ворона из здания, в котором мы с напарником собирались задержаться, раздалось два сухо прозвучавших выстрела. По звуку я узнал карабин Василия, и тут же в ответ послышалось сразу несколько оружейных. А за ними застрекотало что-то автоматическое. Дополнил какофонию звуков визг рикошета. «В рот йодом мазанный, да там настоящий бой идет!» Я ускорился как мог в надежде, что не попаду под шальную пулю. Метеором промчался через открытое пространство, очутившись у двери в подъезд. Рывком заскочил внутрь и тут же сместился влево, укрывшись за лестничным пролетом. Пару секунд глаза привыкали к темноте. А затем я неспешно двинулся по ступеням вверх, вслушиваясь в звуки боя. Пернатый остался где-то снаружи, да и пользы от него внутри помещения никакой. Едва я поднялся до лестничной площадки первого этажа, как справа через открытую в квартиру дверь, послышался грохот чего-то тяжелого. Со злорадством подумал. «Лезут, суки! Но сейчас я их обрадую!» «Ход в подъезд! Туда сейчас пес войдет!» Слова пернатого, раздавшиеся в голове столь внезапно, что я даже подпрыгнул, спутали мне все планы. Что, мать его, делать? Не желая попадать под пули, я вошел в квартиру и тут же нырнул в санузел, затаившись. Как и ожидал, через пару секунд в подъезде раздалась стрекотня автоматического оружия, а затем рыкающий голос. «Багор, то чисто! Жди!» Раздалось из глубины квартиры. Затем послышалась какая-то возня, хруст стекла под подошвами и приближающиеся шаги. «Эй, добыча, вылазь!» «Да хрен тебе!» На понт он меня взять решил. Дыхание уже успокоилось, и я, набрав полные легкие воздуха, замер. Шаги тоже замерли на какое-то время, а затем вновь раздался рыкающий голос. «Наверное, показалось. Багор, ты совсем кукухой поехал?» Послышалось из подъезда. А в следующее мгновение кто-то ворвался в мое убежище. Я не стал бить прикладом или хвататься за меч. Всего лишь коснулся противника рукой и пожелал, чтобы он умер. Псоглавец глубоко вдохнул, а на выдохе сполз на пол. Я едва успел подхватить обрез, выскользнувший из руки убитого измененного за мгновение перед смертью. «Багор, собака сутылая! Ты чего там притих?» В подъезде раздались шаги. Второй псоглавец не выдержал и двинулся вверх. Я, зажав ружье под мышкой, перехватил трофейное оружие в правую руку и, шагнув в прихожую, навел обрез на дверной проем. «Но ты чё?» Противник явно ожидал увидеть своего, а потому спокойно держал оружие у груди, стволом вниз. Я услышал, как измененный набирает в легкий воздух, явно собираясь предупредить своих. А потом он пожелал использовать 10 сил веры его и произнес: «Умри». Второй псоглавец ввалился в квартиру лицом вперед, приземлившись полностью обнаженным. Ушел на перерождение, забрав с собой все, что было на теле и в руках. Я же прислонился к стене и задышал. Оказывается, с момента моего проникновения в санузел я так и не вдохнул ни разу. Черт, в гробу я видал такие потрясения. «Эй, ну вы чё, зачистили?» Раздалось из комнаты, а следом послышался грохот чего-то тяжелого. «Еперный театр! Кто здесь шкаф уронил?» Я, отлипнув от стены, вновь вытянул руку с обрезом в сторону голоса и сделал первый шаг. В этот момент сверху раздался выстрел карабина, а затем истошный крик откуда-то с улицы. В комнате кто-то зарычал, а затем рыкающий голос гаркнул: «Идиот, тащи его за стену! Живей!» В этот момент я вошел в комнату и, увидев крупную фигуру, стоящую ко мне спиной, разрядил обрез в затылок противнику. Уж не знаю, чем был снаряжен патрон трофейного оружия, но башку псоглавца просто разнесло на кровавые ошметки. Сгусток света, отделившийся от тела убитого, влетел в мою грудь. Сверху раздался еще один выстрел, наконец-то оборвавший истошные вопли раненого. Зато стал слышен приближающийся топот ног. Я с недоумением понял, что продолжаю изо всех сил прижимать вертикалку левой рукой к телу. Бросив на пол обрез, перехватил ружье и вновь почувствовал себя увереннее. «Соберись, Макс. Последний противник остался, если ворон не ошибся». Топот сменился рычанием, заставив меня сосредоточиться на оконном проеме. А приклад, упирающийся в плечо, добавил уверенности. «Дук?» В окне появилась пёсья морда, в которую я тут же выстрелил одиночным. Противника словно ветром сдуло, поэтому пришлось сделать несколько стремительных шагов, чтобы осмотреть пространство перед окном. Готов. Тяжелая пуля 16-го калибра снесла измененному полчерепа. Метров 15 от дома лежало еще одно тело псоглавца. «Василий!» — крикнул я, на всякий случай сместившись в сторону от оконного проема. «Сколько уродов убил?» «Макс, ты что ли?» В голосе сержанта слышалось облегчение. «Двоих, остальные где-то в доме». «Я четверых положил!» Почувствовав в своих словах бахвальство, ответил себе моментальный подзатыльник. «Мой ворон говорит, что их всего 6 было!» «Поднимайся ко мне, комрад, есть пара новостей, одна из которых весьма дурно пахнет». Подобрав обрез и засунув его за пояс, я на подгибающихся ногах двинулся к лестничному маршу. «Знаю я эти новости, бежать нам придется из этого оазиса, и чем быстрее, тем лучше».